Они ехали в карете первого советника, и Рионар с нарастающим раздражением следил за тем, как Жнер пытается обольстить собственную невесту. Комплименты лились не рекой, извергались водопадом. Айрин краснела каждый раз, едва Валентайн дотрагивался до ее руки, словно ненароком прикасался к ее телу. Меньшее, чего хотел сейчас Рионар, это выскочить из кареты и, вытащив ублюдка за шкирку, бить и бить его, не переставая, до треска в костях, до расквашенного лица, до смерти. Впервые в жизни он испытывал такую всепоглощающую ярость, слепую и еле контролируемую. Но изредка бросавшие на него испуганные взгляды Айрин, казалось, что ему все равно, и это ранило сильнее, чем 2 года ненависти. «Скоро все будет кончено», — уговаривала себя девушка. «И я больше никогда не увижу тебя, ненавистный Дархарс». Валентайн Жнер следил за обоими, но если Айрин проявляла хоть какие-то эмоции, то не восхититься выдержкой Рионара он не мог. «Похоже, девчонка влюблена», — подумал первый советник, который славился чтением душ. «А вот молодому выродку плевать и на нее, и на ее чувства. Тем лучше, тем быстрее она подчинится». Он повернулся и вновь посмотрел на свою невесту. «Красивая, как и ее мать», — пронеслось в мыслях. «Идеальная комбинация, в которой нет слабых мест». Рионар заметил его торжествующую ухмылку и решил нарушить затянувшееся молчание. «Забыл поздравить вас со столь знаменательным событием, как помолвка». Ледяной тон говорил скорее о презрении, чем о радости. «Благодарю, Ис-Дархарс. Тем приятнее слышать это от вас, человека, который так хорошо знает мою невесту». Айрин вздрогнула, вызвав подчеркнутый интерес Жнера и мысленный возглас Рионара. «Ну как можно быть такой открытой?» «Расскажите мне о ваших отношениях». Тут же с пристрастием не попросил, потребовал Валентайн. «Разве вам будет интересно слушать о студенческой жизни?» Вежливо поинтересовался Рионар с таким видом, словно ему безумно опостылила данная тема. «Хорош!» — невольно восхитился Валентайн. «Далеко пойдет. Даже слишком далеко. Пожалуй, стоит заняться вашим устранением, Ис-Дархарс». «Исса Айрин», — Жнер повернулся к своей невесте, — «поведайте мне о ваших отношениях с Иссом Рионаром». И, уже пристально глядя на нее, добавил: «Мне говорили, между вами пылкие чувства». Айрин поддалась на провокацию, но несколько не с тем эффектом, который ожидал проницательный первый советник. «О да! и с Валентайн. У нас чрезмерно яркие и невероятные отношения, которые можно охарактеризовать одним единственным словом – ненависть. О, и давно вас связывает столь пылкая страсть? Жнер вдруг почувствовал острую ревность, хотя не мог припомнить в своей жизни ничего подобного. «Достаточно давно». Айрин пристально смотрела на Рионара. «С той секунды, как я появилась в Академии. Видите ли, и вы, и моя дорогая бабушка ни на секунду не задумались, как будет чувствовать себя девочка-подросток в компании надменных и весьма презрительно ко мне относящихся иссов, среди которых особо выделялся Исс Рионар. Вот примерно с этих пор и длятся наши... Как вы это сказали? Ах да, наши отношения». Стук колес и мерное поскрипывание рессор заполнили гнетущую тишину в карете. Жнер с удивлением переводил взгляд с белокурой богини гнева на темноволосого бога презрения. Неужели он ошибся, и между ними лишь соперничество и ненависть? Впрочем, и это вписывалось в его планы. Не вписывалась лишь излишняя эмоциональность Айрин, но он был уверен, что с годами исчезнет этот единственный недостаток его будущей жены. «Неужели мне показалось?» С грустной обреченностью думал Рионар, глядя сквозь полуопущенные веки на пейзаж за окном. «Неужели только ненависть?» Он бросает уничижающий взгляд на синие глаза, и в сердце разливается тепло и нежность. «Айрин, моя Айрин, только моя!» «Вы огорчили меня, дорогая!» Валентайн, однако, был рад. «Ну, тогда уверен, вы с радостью отнесетесь к тому факту, что вы более не вернетесь в Академию. Я несколько изменил свои планы в отношении вас». «Что?» – удивленно спросила Айрин и побледнела. Рионар мысленно закатил глаза, поражаясь ее наивности и неумению скрывать свои чувства. Но в то же время это было так трогательно и так показательно, что он поспешно отвернулся, чтобы не выказывать торжество, промелькнувшее в полуприкрытых глазах. «Все же она любит». Увидел эту очевидную истину и мгновенно помрачневший Жнер. Он вдруг с раздражением понял, что Айрин слишком хороша, чтобы делить ее с этим самовлюбленным подонком. Как и у всякого мужчины, у Валентайна была великолепно развита фантазия, и, представив Айрин стонущей под Рионаром, первый советник невольно сжал кулаки, лишь усилием воли сохранив на лице безмятежное выражение. Айрин он обмануть смог, а темный король внутренне с презрением расхохотался. «Но как же пункт договора, обязующий меня окончить Академию Светлейших?» Оправившись от изумления, спросила девушка. «Вы будете заниматься в моем городском доме. Преподавателей я найму. Экзамены сдадите со своими одноклассниками. Исса Кимора поведала мне, что вы в течение 2 лет изводили ее просьбами забрать вас, и я решил пойти навстречу вашим пожеланиям. Несколько более холодно, чем планировал, ответил Валентайн. Исса Айрин, уверен, что вы бесконечно рады этой новости, ехидно произнес Рионар. Этот голос, эта интонация давно приучили ее держать себя в руках. Растерянное выражение тут же сменяется презрительно-холодной маской. Валентайн окончательно был покорен своей невестой и тем, как прекрасна была Айрин в образе холодно отрешенной светской дамы. «Что ж, вы, безусловно, правы, Ис-Дархарс. Признаюсь, меня несколько огорчил факт расставания с друзьями, но уверена, что учебный процесс быстро избавит меня от сожалений по данному поводу». «Уверен, что Ис Валентайн позволит вашим подругам навещать вас». Рионар обратился к Айрин, но смотрел на Жнера. «Безусловно». Первый советник уже продумывал план устранения Дархарза. «Друзья моей дорогой невесты и мои друзья». «Жаль», — Рионар выдал свою маниакально жесткую усмешку. «А я так надеялся стать вашим другом». «Щенок!» — с раздражением подумал Жнер. «Моим другом вы, несомненно, уже являетесь». Первый советник выдавил вежливую улыбку с грустными мыслями, что мечет бисер перед свиньями, точнее, одной не в меру наглой и самодовольной свиньей. «После беседы с матушкой я буду ждать вас в своем кабинете, Ис Рионар. Нам нужно обсудить ваши планы на лето». Рионар отвесил полупоклон и более в разговоре участия не принимал, продолжая наблюдать за светской беседой будущих супругов со стороны. В столицу Такасской империи они прибыли на закате. Первый советник помог Айрин выйти из кареты и передал в объятия Иссы Киморы. Рионара чуть в отдалении ожидала Исса Лариора, радостно улыбнувшаяся при виде сына. «Император ждет тебя! Просил проводить к нему сразу, как только приедешь!» Она смотрела на сына, и взгляд ее, полный материнской гордости, заставил Рионара невольно улыбнуться. «Как отец?» Он последовал за матерью, как всегда восхищаясь ее величественной походкой, словно это она была здесь королевой. «Ис Дархарс получил новое назначение и отбыл в Лассанию». Исса Лариора грациозно полуобернулась, бросив взгляд на идущую в отдалении Айрин. «Исса Кимора привезла во дворец свою внучку. Кажется, начинается новый этап борьбы за власть». «Любопытно узнать причины подобного предположения», — отозвался Рионар. «Пожалуй, об этом тебе лучше спросить императора». Она отступила, указав ему на скрытую в стене дверь, о которой знали немногие. Рионар вежливо поклонился и вошел в тайный проход. В детстве ему казалось, что весь императорский дворец увит тайными проходами. С возрастом он осознал, что не весь, лишь та часть, которая была интересна императору. Пройдя сумрачными переходами, Рионар открыл дверь и вошел в покои императора Артиана. Сын не сумел сдержать восторженной улыбки при виде отца, которым, вопреки всему, искренне восхищался. Император был для него идеалом, но еще мальчиком он понял простую истину. Артиану плевать на людей и на их мнение. Его не зря называли безупречным правителем. Он и был абсолютно безупречным. Но только Рионар знал, что под извечной маской равнодушия скрываются бурные эмоции. Любовь его отца порой обжигала, как ненависть. И Рионар не мог не признать, что во многом повторяет императора. Особенно в отношении жестких мер в борьбе за власть. Артиан еще в начале своего правления избавился от парламента и перевел монархию в абсолютную, оставив лишь кабинет министров и двух советников. Но, глядя на этого высокого, необыкновенного человека, Рионар не сомневался, что отец правит единолично. «Рионар!» Император поднялся, сделал несколько шагов навстречу сыну. Дархарс и сам с радостью обнял отца. «Хорошо, что сразу ко мне!» Молодому человеку был подан ужин, во время которого отец рассказывал о дворцовых новостях. Спустя полчаса они удобно устроились в креслах перед камином. «Должен заметить, что безумно рад твоим успехам в академии». Артиан подмигнул сыну. «И успехам не только в учебе». «Благодарю. Приятно знать, что твои шпионы отрабатывают свой хлеб». Император хмыкнул. Он не считал нужным скрывать тот факт, что за Рионаром следят, как и то, что считает это вполне естественным. «Мне также поведали любопытную историю про спасение юной белокурой Иссы, которая должна была исчезнуть». С неожиданным нажимом проговорил Артиан. «Я так и понял, что это твои люди». Рионар нагло улыбнулся. «Хотя и был удивлен, что ты действуешь столь грубыми методами. Это как-то не вяжется с тем тонким и изощренным стилем, который ты обычно применяешь». «Рионар, эта девушка важна для тебя?» Император, как всегда, зрил в корень. «Более чем». На лице темноволосого бога не дрогнул ни единый мускул. Черные глаза оставались непроницаемыми. Но Артиан понял сына. «Исса Лариора поведала о прекращении паломничества молодых особ в твою спальню. Это связано с ней?» «Полагаю, ты знаешь ответ». «Рионар!» Император отбросил маску радушия и теперь на Дархарза смотрел не заботливый отец, а монарх. «Айрин Вигейрос, опасно для твоего будущего. Не возражай, просто выслушай. Ты видел Иссу Кимору?» Рионар кивнул. «Это ее бабуля была любовницей твоего деда 14 лет. И все это время она правила Такасской империей, а твой дед был слишком ослеплен ее красотой, чтобы противоречить указам молодой любовницы». «Только не говори». «Нет, вы не родственники. Мать Айрин, Исса Ариниана, была рождена до того, как Исса Кимора прибыла ко дворцу. Должен признать, политик из Иссы Кеморы великолепный, но она действует не во благо империи, а только во благо собственного величия. После смерти твоего деда я встал у руля разбитой лодки, в которой были пробоины. Ты знаешь, что мне пришлось пройти, чтобы сделать Такассию вновь сильным государством? Но был момент, когда я готов был сдаться. Точнее, на благо государства мне в тот момент было плевать. Исса Ариниана, догадался Рионар. На тот момент ей было 16. На лице императора промелькнуло выражение, которое Рионар видел впервые. Высокий, светловолосый Артиан походил на классического солнечного бога. Лишь глаза были необычного кошачьего разреза, и цвет их был неожиданно для блондинов черный. Глаза стали единственной чертой, которую Рионар унаследовал от отца. Но сейчас во взгляде императора было столько нежности и любви, что темноволосый бог невольно позавидовал той, которая видела императора таким. «Она отвергла меня», — продолжил неожиданно резким тоном Артиан. «Сбежала из дворца, фактически из моей постели. Я слышал, что она вышла замуж за мелкого дворянина и жила с ним в Леотиссии». «Две первых войны в начале твоего правления», — тихо прошептал Рионар. «Да, я был зол. Исса Кимора была лишена почти всех земель, и инстинкт самосохранения заставил ее скрыться с моих глаз. Но, сын, оглядываясь назад, я понимаю, что должен быть благодарен той юной белокурой девушке. Останься она тогда, за одну ее улыбку я готов был передать управление государством ее матери». Артиан иронично усмехнулся. «Говорят, что первая любовь не забывается. Ариниана была не первой, но запомнилась единственная». «Ты опасаешься, что Исса Кимора специально столкнула нас?» «Нет, сын, смотри глубже. Здесь не ты пешка в игре. Ты скорее досадный посторонний фактор. Мало кто знает, что ты мой сын. И так должно быть до окончания академии. Лишь когда примешь пост первого советника, я признаю тебя официально». «Знаю, мы говорили об этом. Но что с Айрин?» Император вдруг со всей очевидностью понял, как сильно влюблен Рионар, совсем как он когда-то. Стало горько. Горько за этого мальчика, которого он, несомненно, любил больше, чем законного сына. Рионар, подаренный нежной Лариорой, всегда вызывал у отца гордость и восхищение. Его незаконно рожденный сын обладал всеми качествами лидера. Он был идеальным кандидатом на роль будущего императора. Но, увы, у Артиана уже был наследник. Наследник-идеалист. Наследник, который был игрушкой страстей и окружающих, которому Артиан не мог доверить будущее своей страны. И император начал готовить незаконно рожденного сына на пост первого советника, не сомневаясь ни на секунду, что при Рионаре Аклест будет лишь марионеткой. Идеальная, продуманная до мелочей комбинация, в которую пытаются вмешаться Исса Кимора и Валентайн Жнер. Сначала Артиан собирался убрать Жнера, но Рионар еще не был готов занять пост первого советника. Ох, как не вовремя мальчик влюбился! Впрочем, император понимал его чувства. «Подумай сам», — мягко начал император, — «кто во дворце достаточно высокопоставлен для того, чтобы Исса Кимора получила доступ к власти, и кто очень ценит умных женщин?» «Аклест», — выдохнул Рионар. «Правильный вывод», — Артиан улыбнулся. «Аклесту 28. Он разочарован и в женщинах, и в собственной жене. Если Айрин Вигейрос хоть в половину столь же хороша, как и ее мать...» На лице императора вновь промелькнуло восторженное выражение. «Тогда кронпринцу не устоять. Добавь к этому его идеализм, лень и веру в то, что все люди добрые и пушистые, ну, кроме меня, разумеется. И ты поймешь, чего добивается Исса Кимора». Император горько усмехнулся, вспомнив, как родной сын ненавидит его, считая исчадием зла. «Идеальный расчет. Но Айрин не станет довольствоваться ролью любовницы, и я сомневаюсь, что вообще согласится на эту роль. Рионар, сын мой, не разочаровывай меня, отбрось свои эмоции и посмотри на ситуацию практично. Они не зря подгадали с ее возрастом. Она окончит академию в 17 и, похоже, с лучшими баллами, не так ли?» Рионар кивнул. «Аклест сам попытается завязать дружеские отношения с той, кто в Академии Светлейших набрал более высокий балл, чем он. Теперь представь разочарованную девушку, которая ненавидит собственного мужа, а Жнер ведь не пользуется популярностью у женщин. И как ты думаешь, долго ли юная женщина будет сопротивляться ухаживаниям красивого и, несомненно, опытного в любовных делах кронпринца?» Рионар молчал, хоть и понимал, насколько прав отец. Затаенная горькая усмешка исказила красивые черты его лица. Договор Брасса. Ты можешь его отменить? Рианар. Артиан пристально смотрел на сына. Ты уверен, что сумеешь убить Жнера на дуэли? На лице Дархарза отразилось сомнение. Он всегда реально оценивал свои шансы. Так вот, сын, договор Брасса можно разорвать только поединком. Тогда по праву победителя ты получаешь законную добычу. Готов ли ты к подобному? Другие варианты? Император выдал одну из своих пренебрежительно язвительных ухмылочек. Если ты дорог Айрин, заставь ее не подписывать договор в день своего 17-летия. Это ведь произойдет завтра, не так ли? Он внимательно посмотрел на Рианара. И, сын, еще полгода как минимум Жнер мне нужен. Поэтому я поддержу его позицию. То есть я должен действовать сам? Да. Спасибо, ваше императорское величество. Рианар, остынь! Где тот целеустремленный молодой человек, которому я планирую передать свое государство? Отец. Рианар поднялся. У меня сейчас есть еще одна цель. Надеюсь, называть ее нет необходимости. Остынь на полгода! Император тоже поднялся. Ступай в свои покои. Утром я жду тебя. Мне нужен твой совет в отношении внешней политики. И, сын, не позволяй эмоциям брать верх. Рианар не помнил, как прошел через тайные ходы и очутился в своих постоянных покоях. Император не поддержит его. Значит, ему придется действовать самому. Сумеет ли? Он и не сомневался в ответе.